Глава 54. В это время в логове красных волков. «Господин, господин!» Трясущейся рукой помощник пытается привести в чувство вожака. Но Альфа безнадежно потерялся в собственном подсознании. Он и подумать не мог, что потерянное дитя, рожденное от белого волка, способно на такие действия. Но его не оставляет мысль, что родись она от сильного красного, все было бы иначе. Вожак открывает глаза и с трудом осознает, где он. Помощник плюхается на пол рядом и тяжело вздыхает. Его руки дрожат. «Вы вернулись, господин. Я так этому рад», — говорит тот. «Свали». Альфа отталкивает его и поднимается на ноги, едва удерживая равновесие. «Как они прошли мимо охраны? А мимо тебя? Как они вообще узнали о нашем логове?» С каждым словом его голос становится громче. Он задает вопросы, но явно не ждет на них ответов. Сейчас он хочет знать. Куда ушли Вейлин и Аника? Что они будут делать дальше? Помощник, привыкший к вспыльчивому характеру вожака, просто ждет, когда тот выдаст очередной приказ. «Найди, куда они делись». «У нас почти не осталось людей», — осторожно говорит помощник. «Прикажете подключить жриц?» Альфа хмурится, но кивает, а затем взмахивает рукой, прогоняя помощника. Его ждет тяжелое время. Нужно восстановить силы. Найти, где Вейлин держит его людей, и освободить их. К тому же надо понять, как переманить Анику на свою сторону, а главное — освободить ее от брачной клятвы. Ведь девчонка нужна ему живой. Недолго думая, Альфа выходит из кабинета на улицу и смотрит на ошарашенных охранников, которые в ужасе озираются и ощутимо поджимают хвосты, заметив вожака. Злость закипает в жилах Альфы. Сейчас он бы с удовольствием расправился с этими увольнями, которые с такой легкостью пропустили Вейлина и его шайку. Но разбрасываться людьми сейчас – плохая идея. Нужно копить силы. Сквозь зубы Альфа говорит охране. «Созовите совет, вызовите всех». «Всех?» – удивленно уточняет один из охранников, понимая, что это последняя мера. «Абсолютно всех!» – рявкает Альфа и скрывается в своей хижине. Сейчас ему нужно подумать, но это не значит, что он отказался от своих целей. Надо просто немного подождать. И он все равно получит желаемое. Анику или ее дочь. Теперь это не имеет значения. Дочь даже будет лучше. Только надо забрать ее сразу, чтобы она не успела запомнить родителей. Да, именно так он и поступит. Надо только созвать совет и все решить. Больница в таинственном лесу. Вейлин. Хватаю руку мужа и заглядываю в его глаза. «Я не могу!» Мотаю головой и стискиваю зубы, когда чувствую схватку. Мое внутреннее чутье так и кричит, что у меня мало времени. В голове проносятся бессвязные мысли. То я вижу Гару и как он исчезает, то сына, который тянет ко мне ручки. Меня разрывает на части, словно я должна сделать выбор, но как я могу? Гару — мой отец, а под моим сердцем бьется сердечко моего сына. Муж крепко держит меня за руку и достает телефон. Быстро набирает кому-то и прикладывает трубку к уху. «Ты где?» — без приветствия спрашивает он у кого-то. «Если бы я только знала!» — слышу голос Юлии. «Лес! Всюду лес! Мы окружены! Здесь ничего нет!» «Юлия Олеговна здесь!» — округляю глаза. Выкивает и говорит врачу. «Дави на газ! Это мираж! Хороший, но все же это не настоящий лес!» «С ума сошел! А если мы разобьемся?» «Координаты правильно ввела», — усмехается муж. «Ну, Вэй, если я умру, вернусь через твою жену и придушу тебя», — ругается она. «Хорошо». Слышу, как она вздыхает. «Удачи вам». Вейлин не успевает ничего сказать, как в трубке раздается визг Юлии. Кажется, она под большим впечатлением от происходящего. Муж говорит, куда ехать, и уже через несколько минут врач врывается в нашу палату. «Обалдеть!» — выдыхает она. Юлия Олеговна осматривает нас с мужем и качает головой. Еще бы, думаю, зрелище еще то. «Как ты узнал, что ей нужно будет приехать сюда?» — спрашиваю у мужа, держась за живот, который, кажется, начинает ходить ходуном. «Это я!» — Юлия быстро подходит к раковине и моет руки. «На основе последних исследований и твоих анализов я поняла, что из-за выброса энергии малыш может родиться раньше. Вот и полетела за вами», — поясняет она. «А вы лишь скинул мне координаты и сказал, что неизвестно сколько, но вы будете здесь». Я смотрю, у меня до безумия предусмотрительный супруг. Не могу сдержать эмоции, получив очередной удар по ребрам. У меня такое чувство, что наш сын решил устроить танцы с бубном внутри меня. Боюсь представить, каким подвижным он будет, когда родится». Вэлин поднимает руки ладонями вперед и улыбается. «Лучше подстраховаться, ты же понимаешь. Не в нашем положении ерундой страдать». «Так». Юлия подходит ко мне. «Хватит разговоров. Надо осмотреть тебя и сделать УЗИ. Мы понятия не имеем, развернулся ли малыш. Может, потребуется экстренная кесарева». «Что?» — вспылив, отшагивает врача. «Никаких операций. Я вообще вроде как шаманка. Думаешь, я не могу сделать, что надо?» «А ты знаешь, что надо?» Юлия приподнимает брови. «Разберусь», — говорю сквозь зубы, изгибаясь пополам от неожиданного напряжения внизу живота. «Но резать себя не дам. А еще я должна сначала спасти Гару». «Вэйлин», — Юлия поворачивается к нему. «Ты-то можешь на жену повлиять? Нельзя медлить!» «Я сказала нет!» — говорю так громко, что эхо разносится по палате. «Лучше скажи мне, что с моим отцом?» — спрашиваю я, а у Юлии широко открываются глаза. «Может, это какая-то медицинская кома? Есть же какие-то препараты, чтобы поддерживать его в таком состоянии?» «Отца? Так, ну, ладно, все вопросы потом!» Она подходит к нему и быстро осматривает. Берет карточку откуда-то из кармашка на самой койке, читает, а потом хмурится. «Здесь ничего такого нет, только график ухода за телом. А вот это похоже для тебя». Юлия протягивает мне конверт, где аккуратным почерком написано «Дочери от матери». Огромными глазами смотрю на конверт и даже в руки взять его боюсь. Что там может быть написано?